огромные, нихуи, а кувалды томные, бывают весьма элегантные, на чубчик надеть бы бант им. Иной, как пират одноглазый, настырный и многооргазмный, иной в себе сомневается, терзнет, а потом опускается, иной большой и бесполезный, не стоит, хоть тресни, иногда белый и бледный, с розовой лысинкой на кончике. Бухгалтер жених в белом плечике, с таким приятно кончить. Бывает с круглым бубенчиком, бывает с изысканной линией, бывает с большим наконечником, бывает как змеи хитрые, бывают с размером с пол-литра, бывают как будто бананы, из банана.